Минувшее 5. Хозяева иногда показывались в поле нашего зрения одни или небольшими группами. В сопровождении Зелли они двигались замедленной рысью по своим переулкам. С какими целями они приходили, кто знает. То ли из любопытства, то ли чтобы срезать путь. Иные заходили глубоко в область дыхания Эолли прямо на окраины Послограда, причем некоторые из них искали сравнение. Это были арийкаи-фанаты. Раз в несколько дней двое-трое, а то и целый конклав арийкаев появлялись, изящно переступая тонкими хитиновыми ножками. Подрагивая веерами крыльев, принаряженные, в кушаках с бахромой из плавников и филигранных украшений, каждая из которых отзывалась на ветер определенным звуком, таким же броским, как яркий цвет, арийкаи заходили в галстук. «Наша публика нас требует», — сказал кто-то, когда я увидела такое явление впервые. Несмотря на заезженную остроту, было понятно, что сравнения очень ценят эту публику. В тот единственный раз, когда я убедила Ирсуль пойти со мной, чтобы собрать анекдоты и потом вместе посмеяться над моими новыми товарищами, появление хозяев полностью вывело ее из равновесия. Сколько я не уговаривала ее шепотом не бояться арийкаев, она молчала и лишь пару раз ни к селу, ни к городу вставила несколько коротких вежливых фраз. Я и раньше бывала с ней в компании местных, но никогда еще эта компания не была такой неформальной, такой свободной от официальных процедур, принятых в Послограде, и подчинения неведомым желаниям хозяев. Больше она со мной туда не ходила. Владелец галстука и его клиенты любезно не обращали внимания на хозяев, пока те перешептывались между собой. Кораллы их глаз тянулись к нам, растопырив отростки, и осматривали нас, а мы смотрели на них. Официанты и посетители привычно скользили мимо них, разглядывая нас, хозяева негромко о чем-то переговаривались. «Говорит, что ищет того, кто балансировал с металлом», — обычно переводил кто-нибудь. «Это ты, Бернхам. Встань, парень, пусть тебя узнают». «Говорят о твоей одежде, Саша». «Вот тот говорит, что я полезнее тебя. Он меня все время произносит». «Я не это имел в виду, ты нахал». И так далее. Иногда, когда меня обступали хозяева, мне приходилось гнать внезапно нахлынувшие воспоминания о себе девочке в том ресторане. Частых визитеров было легко распознать по расположению глаз кораллов, по пятнам на спинном крыле. В порыве озорства мы окрестили их согласно этим особенностям: коренастый, круассан, пятерка. Похоже, что и они нас тоже легко различали. Мы узнали, у кого какие сравнения были любимыми. Так меня регулярно произносил один высокий хозяин с ярким черно-красным спинным плавником, так похожим на юбку для фламенко, что мы прозвали его испанской танцовщицей. «Он делал такую замечательную штуку», — сказал мне Хассер. «Он знал, что я почти ничего не понимала. Когда говорит о тебе?» Я видела, что он подыскивает слова, чтобы передать нюансы. «Когда мы говорим о говорении», — говорит он, «большинство из нас как та девочка, которая съела то, что ей дали. Но с ней мы можем выбирать, что мы говорим». Он просто виртуоз. Видя выражение моего лица, он пожал плечами и хотел оставить эту тему, но я заставила его объяснить. В основном мое сравнение использовали, когда хотели сказать, что приходится обходиться тем, что есть. Испанская танцовщица и его друзья каким-то странным риторическим вывертом, переносом ударения с одного слога на другой, умудрялись передать мною потенциальную перемену. В этом был особый шик, от которого хозяева приходили в экстаз. Я не знала, всегда ли они были так заворожены языком, или их одержимость стала результатом взаимодействия с послами и нами, странными, безязыкими существами. Скайлу всегда хотелось в подробностях знать, как было дело, кто и что говорил, кто из хозяев присутствовал. «Так нечестно», — говорила я ему. «Пойти туда со мной ты не соглашаешься, а потом злишься, если я не могу повторить всю эту скучную дребедень, которую там говорили. Мне там не обрадуется, ты это знаешь». Это была правда. «А ты зачем ходишь, если там так скучно?» Это тоже был резонный вопрос. Восторг, с которым другие сравнения встречали каждый визит хозяев, и глубина их бесед, точнее ее отсутствие, когда хозяев не было, каждый раз сильно меня раздражали. И все же меня не оставляло ощущение, что именно там может случиться нечто очень важное. Один хозяин часто сопровождал испанскую танцовщицу. Он был коренастее прочих, с узловатыми ногами, с провисшим брюхом, свидетельствами приближающейся старости. По какой-то забытой мной причине мы звали его Улей. «Я видела его раньше», — сказала Шанита. Он говорил беспрерывно, но его речь казалась составленной из неоконченных предложений. Мы ничего не понимали. И тут я вспомнила, где видела его раньше. Во время моего самого первого визита в город. Он участвовал тогда в фестивале лжецов. Это ему лучше всех удалось неправильно описать целевой объект. Он назвал не тот цвет. «Это лжец», — сказала я и щелкнула пальцами. «Я тоже его видела». «Хм», — сказал Валдик. Вид у него был недоверчивый. «А что он говорит сейчас?» Улей ходил кругами, рассматривая нас, скреб своим дающим плавником воздух. Вот так», — переводил Хасар. Он тряхнул головой, ничего, мол, не понимаю. «Похожи они, сходные, разные, не одинаковые, одинаковые». Галстук был не единственным местом, где мы собирались, но чаще всего это происходило именно там. Время от времени мы назначали собрания в каком-нибудь ресторане недалеко от торговых кварталов или на открытых скамьях другого заведения вблизи канала. Но такие выходы всегда планировались заранее, да и то, скорее, из чувства приличия и нежелания прослыть закостенелыми консерваторами. Однако именно Галстук был тем самым местом, где привыкали искать нас, жаждавшие встречи хозяева. А поскольку мы не меньше их ждали быть найденными, то это место и стало главным для нас. Сравнение считали себя чем-то вроде дискуссионного клуба, где инакомыслие было допустимо, но лишь до определенной степени. Один раз некий молодой человек пытался вовлечь нас в полемику, которая от пропаганды независимости перешла к прямому подстрекательству к мятежу и нападкам на служителей. Так что мне пришлось вмешаться, чтобы его не побили. Я отвела его в сторону. «Уходи», — сказала я ему. Столпившиеся сравнения осыпали его колкостями, кричали ему, чтобы он вернулся и попробовал еще что-нибудь сказать против послов. Он сказал: «А я-то думал, что они радикалы». Вид у него был до того потерянный, что мне даже захотелось обнять его, чтобы утешить. «Эти-то? Ну, это смотря у кого спрашивать», — сказала я. «Да, с точки зрения Бремена они предатели, но служителям они преданы больше, чем те сами». Политика плебисцита в Послограде была абсурдом. Ведь никто, кроме послов, не мог говорить с хозяевами. А что до завсегдатаев галстука, то даже если не принимать во внимание неизбежный компас Послограда, в случае исчезновения послов, кто еще, кроме них, стал бы произносить этих мужчин и женщин, так гордившихся своей ролью сравнения?